Глава 6. Прямой эфир. Юксис. Новый стрим. В гостях у аналитика. Прямой эфир. Случайный зритель нажал кнопку «Play». На экране появились стол из темного дерева, черный диван рядом с ним и колыхающиеся на заднем плане черные шторы с изображением Млечного Пути. А за столом сидел... «Приветствую вас, дорогие зрители!» Мужчина-блондин, одетый в светлый костюм, несколько раз хлопнул в ладоши и продолжил. «Актуальные новости, интересные гости, аналитика и стратегия. С вами я, аналитик, в программе «В гостях у аналитика». Мужчина нажал кнопку на столе, послышались аплодисменты. «Сегодня немного необычный эфир. Все время будет уделено одному событию – войне в Новосибирском городском округе. Союз городов, Новая Россия и тюрьма, три гегемона округа, создали альянс и объединились против Сангиса, самого известного города на планете. Аналитик вытащил откуда-то снизу бутылку воды, отпил. В гости мы позвали всем известного повелителя порталов Алекса Крита. Аплодисменты!» Он нажал на кнопку. В комнату вошел портальщик. К эфиру он решил принарядиться и надел поверх черных бинтов загадочный плащ. По мигающим на ткани странным символом все зрители поняли, что этот плащ из темной сферы. Алекс подошел к черному дивану. «Ну что ж, краткая сводка». Аналитик взял со стола папку и ударил ее торцом о поверхность стола. «Бои длятся уже больше 30 часов». Камера мигнула, и появилось изображение колонны машин, боевой техники и вооруженных бойцов. На фоне гремели выстрелы и взрывы. Картинка с аналитиком и Алексом превратилась в небольшой квадратик в углу экрана. «Первое время со стороны Сангиса в битве участвовала только техника», – продолжал ведущий. Картинка на экране изменилась. Взрывы, крики, огонь, выстрелы. С одной стороны гигантские укрепленные автомобили разных видов, от гоночных и быстрых до джипов, с шипастыми бамперами и лезвиями по бокам. А с другой – укрепленные постройки, окопы, холмы, с которых велся непрерывный огонь по вражеским неживым силам. Особенно выделялись два больших каменных форта. На экране вы видите кадры битвы. Это эпизоды столкновения на трассе от города Красного Ангела до Новосибирска. Альянс перекрыл путь архитекторам, построил два форта. Вот этот от тюрьмы. Аналитик показал на мрачное здание из черного камня, от которого веяло жутью. А этот от союза городов. Второй форт выглядел более обыденно. Большое здание из серого камня. «Алекс, как вы считаете, в чем причина нападения соседей на Сангис?» Аналитик повернулся к портальщику. «Страх и жадность», – презрительно хмыкнул он. «Вы не одобряете такое?» «Нет, противников нужно выбирать с умом». «А что вы скажете о видео, где Бенедикт уничтожает небольшой город?» «Вброс. Разве это не было понятно с самого начала?» Портальщик посмотрел на ведущего, как на ребенка. «Я видел вашу передачу. Вы сами нашли кучу доказательств, что этот тип не Бенедикт». «Хорошо, тут я с вами согласен, но...» «Вы верите, что Сангис победит?» Аналитик поднял бровь. «Конечно». Бинты в области губ Алекса скривились. «Хм, ну увидим, я же продолжу». Аналитик поправил галстук и посмотрел в камеру. Затем прислушался к микрофону в ухе и кивнул сам себе. «Продолжим». Битва при Сангисе стала еще горячее. Более подробный анализ способностей темных и тактики Альянса и Сангиса обязательно выйдет позже. Сейчас же давайте я вам коротко расскажу, что было дальше. Все же мы хотим наблюдать битву в настоящем времени, не так ли?» Аналитик подмигнул и прочистил горло. На экране под быстрый и профессиональный говор ведущего мелькали отрывки из разных видео. Техника Сангиса служила только для одной цели – отсрочить нападение на город Кровавого Ангела. Потоки автомобилей, дронов, грузовиков, набитых взрывчаткой – это все неплохо потрепало войска соседей, но не критично. А когда в дело вступили темные, дело пошло гораздо веселее. На экране лысый мужчина со шрамом на все лицо вытянул обе руки, и из его ладоней градом выстрелил поток металлических шариков. Изображение сменилось. Технику Сангиса стремительно уничтожали. Ожесточенная битва развернулась у стен города Кровавого Ангела. «Быстро», — говорил аналитик, — «Альянс опасается продвигаться вглубь, боясь удара в спину. Все же основные бойцы Сангиса в битву пока не вступили. Защитники города умело оборонялись, вовсю используя преимущество стены. Маша из ядра клана выставила в бой своего сильнейшего монстра, каменного гиганта. Отметились девушка-киборг, механический голем, союзники Сангиса, белки и древы тоже активно принимали участие в защите города. Тюрьма бросила в бой своего металлического гиганта». Аналитик говорил легко и профессионально. Ему не терпелось перейти к тому, что происходит в Сангисе прямо сейчас. Но он не мог этого сделать, предварительно не описав ход битвы хотя бы кратко. Пока он говорил, на экране продолжали сменять друг друга картинки. Город Кровавого Ангела был почти по всему периметру окружен высокой метров в 10 стеной из особого красного камня. Материал оказался настолько крепок, что выдерживал удары танковых снарядов. Все повреждения быстро зарастали благодаря управлению алтарем и щедро вливаемым в него ядрам. Внутри стены в разных точках зияли провалы бойниц. Оттуда стреляли из пулеметов, гранатометов, а бойцы использовали свои навыки. Алтарь темной сферы находился под контролем мэра, и бойницы постоянно меняли свое место расположения, а солдаты клана архитекторов, слушаясь приказов отдела аналитики, переходили от одной бойницы к другой. Но битва велась не только у стен города. Вокруг него в труднопроходимых для военной техники местах сошлись в схватке темные обеих сторон. Переломный момент случился пару часов назад, когда из Новой России, которая до этого молчала, на север вылетело несколько вертолетов. Сперва нам казалось, что их не волнует Сангис, но... По нашим сведениям, в городе-крепости Мария мэр предал своих и впустил чужаков. Я точно не знаю, откуда они, но, по слухам, японцы. А теперь сами посмотрите, что произошло. Аналитик щелкнул пальцами и быстро потянулся к бутылке с водой. Ему срочно требовалось промочить горло. На экране показали восточную сторону города Кровавого Ангела, обращенную к Сангису. Там уже и стены были пониже, и не красные, а из обычного камня. К стене подлетело пятеро людей. Камера снимала их издалека, поэтому внешность рассмотреть не получилось. Лидер пятерки поднял руки. Его тело засветилось желтым светом, и в небе закрутился смерч. «Как вы видите, один из чужаков использовал атакующий особый навык», – продолжил аналитик. «Неизвестная пятерка улетела туда же, куда и вертолеты, а смерч продолжал набирать силу. Нам неизвестно, какие потери у города Кровавого Ангела, но инфраструктуру города придется отстраивать заново, это факт. Навык незнакомца по самым скромным прогнозам серебряный, но вполне может быть и золотым, слишком разрушающее воздействие он показал». «Давай быстрее», – поморщился Алекс. Ему не было интересно слушать то, что он и так знал. «Да-да, мы уже близко», – аналитик натянуто улыбнулся. Видео со смерчем продолжалось. Было видно, как торнадо поднимает в воздух автомобили, людей, крыши домов. Стихия, по пути уничтожая все на своем пути, беспощадно двигалась к западной стене, где сосредоточился основной кулак бойцов Сангиса. «Я должен хотя бы кратко рассказать нашим зрителям, что за последние сутки происходило с Сангисом», – продолжал аналитик. «Смерч стал переломным моментом. Стена развалилась, и бойцы Альянса прорвались. Казалось, что хуже некуда. Архитекторы потеряли стратегически важную точку. Теперь они могут только отступить к Сангису и держать оборону там. Стен больше нет. Но, как оказалось, это только начало». Он щелкнул пальцами, и видео сменилось. К Сангису на огромной скорости летели трое. Центральный город архитекторов внушал уважение. Огромные стены, покрытые красными мышцами. С одной стороны горная гряда, на которой установлены укрепленные здания и десятки увеличенных РПГ установок, а с другой лес, высота которого достигала сотню метров. Но вторженцы даже не замедлились, увидев Сангис. Они стремительно пролетели над стенами, окруженные прозрачным щитом. Защитники города успели выпустить в них несколько пулеметных очередей и РПГ-снарядов, но атаку отразил щит. Основные бойцы клана в этот момент находились либо в Африке, защищая Андрея, либо на передовой. Троица замедлилась только у башни. Один из них засветился желтым. В сторону кланового замка архитекторов понеслись едва видимые волны. Бах! Башня затряслась, в ней появились трещины, и троица стремительно юркнула туда. «Мне очень интересно, где именно вы достали такие кадры?» – с удивлением сказал Алекс. «Мы всегда дружили с кланом архитекторов», – печально ответил аналитик. «Пока Альянс прорывал оборону города Кровавого Ангела, чужаки вторглись в Сангис. Мы не знаем, что случилось внутри башни, у нас есть только эти кадры». Он щелкнул пальцами. На экране башня затряслась. Целые куски стен начали падать вниз, окна разбивались, камень крошился, и через несколько минут с тряски и с трещины в крыше вылетело двое, и один из них держал бессознательную Аню. Один остался внутри. Что дальше с ними произошло? Портальщик напрягся. С чужаками? Да. Они телепортировались. «Не удалось заснять четкие кадры. Мы только знаем, что в той стороне, куда полетели вертолеты, запылала фиолетовая марева. Наша команда считает, что использовался особый навык перемещения». Глаза Алекса любопытно сверкнули. «Предыстория рассказана, а теперь слушайте последние новости. В бой вступило все ядро, кроме Андрея». Аналитик хлопнул в ладоши. «Альянс решил наскоком атаковать Сангис и отправил вперед свою элиту темных, но их уже встретили бойцы архитекторов. В битве схлестнулись сильнейшие темные обеих сторон, и мы отчетливо видим, что мощь клана архитекторов недооценена. На каждого бойца ядра приходится по 2-3 темных из союза или тюрьмы, но даже так они проигрывают». Под возбужденный говор ведущего на экране показывали битву ядра в настоящем времени. Фэн, купающийся в золотом свете, сражался сразу с семерыми темными. Он стоял на некогда целой трассе от Сангиса до города Кровавого Ангела. Сейчас от дороги остались только небольшие чудом уцелевшие куски. Справа от Фэна бился самурай, сдерживая сразу трех, один из которых оказался летуном. Слева Оливия. «Их всего 13!» – восклицал аналитик. 13 против 30! Вскоре на помощь к ядру подоспели войска из Сангиса, в то время как армия Альянса завязла возле города Кровавого Ангела. Война становилась ожесточенней. Люди отбросили все свои страхи и, пылая искренней ненавистью, убивали друг друга. «Боже, но где же Бенедикт?» – «Алекс, что вы думаете по этому поводу? Неужели мы наблюдаем конец Сангиса? Ведь, как я знаю, Альянс не показал всей своей силы. К тому же в любой момент в бой может вступить новая Россия, и тогда...» Алекс захихикал, прикрывая ладонью лицо. «Вы не понимаете», – пренебрежительно отозвался он, убирая руку. «Бенедикт изначально не рассматривал Альянс за серьезных врагов. Его интересы лежат далеко, очень далеко. Аню украли, и это его ошибка. Он не смог просчитать предательство, но не думаю, что он позволит чужакам хозяйничать у него дома. Просто ждите и сами увидите». «Вы что-то знаете?» Аналитик подобрался и сощурился, затем приложил руку к уху и воскликнул: «Новая Россия делает ход! Целые колонны новейшей военной техники выехали из ворот этого города!» Дрон передал картинку. Новенькие танки, бронетранспортеры, бронемашины медленно ехали по убитой дороге в сторону города Кровавого Ангела. «Алекс, что на это скажете?» Аналитик с нетерпением посмотрел на своего гостя. «Это сильно ускорит продвижение армии Альянса. Ядру придется отступить к Сангису. Вы сами знаете, что в таком случае произойдет. Одновременная атака на оставшиеся города, окружение, давление со всех сторон. К тому же, кто знает, какие козыри есть у Альянса. Загадочный глава тюрьмы так и не показал себя, как и повелительница голубей, на данный момент сильнейший боец Союза». Хе-хе-хе. Алекс легкомысленно махнул рукой. «Вы так и не поняли. Вы не видели того, что видел я. Когда Бенедикт придет, война будет закончена. Он в другой весовой категории». «Хм». Аналитик погладил подбородок, наблюдая, как Фэн создает в воздухе огромную золотую ладонь. «А почему никто из ядра не использует особый навык? Алекс, ваши связи поражают, вы довольно близко общаетесь с Сангисом. Можете нас просветить хотя бы в такой маленькой детали?» Алекс усмехнулся. Он любил лезть. На секунду задумавшись, он уверенно ответил: «Потому что не считают нужным». «Думаете? По мне так сейчас самое время». «Ну...» – Алекс поправил бинт за ухом. «Или они уже использовали свои особые навыки, но в другом месте, там, где сам воздух пропитан опасностью». Аналитик удивленно посмотрел на Алекса и уже открыл рот для очередного вопроса, но замер. Его глаза широко распахнулись. «Бенедикт вернулся! Быстрее картинку! Это невероятно!» Алекс тут же скинул свое беззаботное амплуа и подался всем телом вперед, жадно смотря на дисплей. А там было на что посмотреть. По небу летело огромное красное чудище с черным рогом. «Летающий рогатый кит?» – прошептал аналитик. «Это кашалот-мутант», – убежденно поправил Алекс. «Высокоуровневый. Даже не представляю, как его приручил Бенедикт». Картинка приблизилась и показала спину кашалота. На костяном троне, окруженный кровавой дымкой, сидел Бенедикт. Битва внизу замедлилась. Бойцы Альянса и Сангиса спрятались за ближайшие укрытия и неверяще смотрели на это чудовище, будто сказка стала реальностью. «Что он будет делать?» – жадно спросил аналитик. Бенедикт поднял руку, из кашалота проступили капельки крови и плотной пленкой покрыли его тело. Но на этом все не закончилось. Красные капли распылялись вокруг и сверкали под солнцем, словно рубины. В это же время несколько орудий открыли по чудовищу огонь, а некоторые темные альянса яростно кинулись к нему, но ядро не позволило никому добраться до своего лидера. Темные двух сторон столкнулись в новой схватке, а капли крови кашалота встретились со снарядами. Бах! В воздухе вспыхнули огненные взрывы. Кашалот полетел вперед в сторону вражеских позиций, и одновременно с этим под ним образовалась огромная красная туча из алых капель. Мутант будто лежал в облаке, и когда он добрался до техники врага, пошел смертоносный дождь. Бах, бах, бах! Вся военная техника вспыхивала под ним. Люди выбегали из нее и с криком уносились прочь, спасая свои жизни. Танки палили. Темные использовали сильнейшие навыки, но напрасно. Даже царапины не появилось на кашалоте. Несколько взрывов прогремело на теле мутанта, но красная пленка лишь слабенько всколыхнулась. «Поразительно!» – пробормотал аналитик. «Я теперь понимаю вас, Алекс. Бенедикт имеет под рукой такое чудовище, и у него нет причин воспринимать Альянс как серьезного врага». Алекс Крид тут же закрыл рот и попытался сделать вид, что несколько секунд назад не он от удивления выпучил глаза. «Я повелитель порталов», – высокомерно фыркнул он, окончательно придя в себя. «Ясное дело, что я знаю больше, чем остальные». «Вы правы, как же вы правы!» Кашалот проносился над позициями врагов Сангиса, уничтожая их одну за другой. Остановился мутант только когда подлетел к форту Союза. «Что же он будет делать?» Аналитик посмотрел на Алекса. «Я не хочу портить вам удовольствие. Смотрите сами. Скажу только, что это будет незабываемое зрелище». «Смотрите! Он уходит вниз!» Бенедикт на экране погружался в голову кашалота, и выглядело это специфически. С форта продолжались канонады взрывов, но нанести повреждения мутанту они так и не смогли. Облако крови забурлило и, обволакивая кашалота, устремилось столбом вверх. «Что он?» Кашалот вдруг опустил массивную голову, нацеливаясь рогом на форт и рванул вперед. Бах! Размываясь в воздухе, мутант пронесся через форт Союза, разрушая его вдребезги. Когда кашалот замедлился, красный столб снова превратился в облако. Кашалот полетел к форту тюрьмы. «Смотрите, вся техника Новой России спешно поворачивает назад! Они бегут с поля боя!» «Хе-хе!» Алекс прочистил горло. Все его силы уходили на то, чтобы держать себя в руках и не орать от восторга. «Представляю, что с ним там творится! Бедный президент! У них же нет нормальных бойцов! Они даже жетон города через меня купили!» «Вся надежда на современную технику и огнестрельное оружие. Хе-хе. Да, как бы токарь не получил инфаркт от вида летающего кашалота», с притворной грустью покачал головой аналитик. В это же время в Новой России. «Врача, врача, президент упал!» Владимир Токарь лежал на спине и воспалившимися от недосыпа глазами смотрел в потолок. Рядом вещал экран. Юпсис, прямой эфир аналитика. Бледные губы Токаря едва слышно бормотали. «За что? За что? Боже, огромный кашалот!» Из глаз текли слезы. Леви летел к форту тюрьмы. Я в это время стоял на его голове и смотрел на мрачное здание. «Новая Россия отступает. Что будешь делать?» – поинтересовалась Мэй. «Отпущу». Я прищурил глаза. Из форта тюрьмы вырвался черный дым, в котором просматривался человек. Очень странный человек, одетый в тюремную робу, скованный черными цепями, концы которых плавали в воздухе. «Нам еще сражаться против зомби Китая», – решил я объяснить. «Если я сейчас тут всех положу, весь удар примет Сангис, пока у меня нет уверенности, что мы справимся». Из-за постоянной пропаганды Альянса репутация Сангиса далека от прошлой, задумчиво сказала Мэй. Если ты не станешь их добивать, обернем все в свою пользу. Угу, но наказать их надо. Я кровожадно улыбнулся и отдал мысленный приказ. Кровавый метеорит! Тут же почувствовал, как и жир в голове Леви забурлил. Но также я ощущал возникающие сильные внутренние повреждения, значительное снижение регенерации и выносливости у демона. На самом деле он и так на пределе. Кровавая пленка держится буквально на последнем издыхании, а таран сожрал прорву внутренних резервов демона. Признаться, я не ожидал такой мощи, когда запускал его. Форт Союза просто снесло к хренам. Как-то неуютно становится, когда думаю о сотнях убитых людей. Нас и так мало. Но они сами пришли в мой дом с оружием. Странный мужик в черном тумане замер перед фортом. Худой, как скелет, с блеклыми глазами. Жуткий тип. «Это кто?» – спросил я, ощущая, как в пасти Леви набирается кровь. «Не знаю». Рассеянно ответила Мэй, но думая, что главарь тюрьмы. Вот как. Я почувствовал, что демон готов к выстрелу. Посмотрел в глаза главарю и ухмыльнулся. Леви отогнул нижнюю челюсть на 90 градусов, снова особенность кашалота, и выплюнул огромный кровавый сгусток. Я сразу почувствовал, что демон сильно ослабел. Кровавое облако, которое Леви создал из навыка кровавые капли, прогнулось. Демон передал часть своего огромного веса ему. Блин, мы почти все навыки уже использовали, остались два. Струя, которая только под водой действует, и непонятная зависть. Сгусток летел в сторону форта тюрьмы, набирая скорость. Главарь завис на его пути, не выказывая ни капли эмоций. И когда сгусток подлетел опасно близко, главарь увернулся. «Ожидаемо», – высокомерно сказал я так, чтобы он меня услышал. «Бах!» Насколько навык «Кровавый метеорит» выглядел непрезентабельно и не круто, настолько его атака оказалась разрушающей. Форт тупо взорвался и начал растворяться, будто в кислоте. Я стоял на Леве, смотрел в глаза главарю, слушал крики агонии и боли от людей снизу. «Уходи», – спокойно сказал я. «Я отомстил».